Сейчас. Бергамо, Италия. Я испугалась, что проспала все на свете, и выпрыгнула из кресла, попутно сбив пустую чашку из-под чая, которого выпила вчера целый литр. Не самый лучший напиток для засады, но после больницы, капельниц и убитого отчаянием Рика я слежу за обезвоживанием, стараюсь не голодать и ответственно дозирую кофе. Первым делом я выглянула в окно и тут же выдохнула еще слишком рано. Почта все так же закрыта, а по улице спешат случайные люди, разбредаясь по своим делам. Наспех, приняв душ, я решила отказаться от завтрака, тем более, что за ним пришлось бы идти в ближайший магазин. Гостиница не разжилась элитным сервисом, чтобы рассылать официантов по номерам с тележками и выготавливать завтраки для всех 20 номеров. Приведя себя в порядок и победив урчащий желудок хотя бы на время, я пододвинула кресло чуть ближе к окну и снова погрузилась в тягостное ожидание. Почта открывалась через 15 минут, и каждая из этих минут текла медленнее, чем кровь по венам умирающего. В 9 дверь открылась, и все мои чувства обострились. Я обыскивала глазами каждого, кто подходил к крыльцу, особенно женщин. 9 часов, 10, 11, 3 часа я не покидала комнату и даже на сантиметр не подвинулась на кресле, пока не поняла, что от голода уже впадаю в спячку, почти в кому, а моя пятая точка окаменела, как Стоунхендж. Она все не появлялась. Я могла бы просидеть так неделями, если бы мое тело питалось пережевыванием, но оно начинало протестовать, поэтому я спустилась в кафе, заказала пасту и кофе с тонной сахара и выбрала местечко, все так же напротив почты. Прошло еще полчаса, и глаза защипало от пристального вглядывания в спины и лица. Я проглотила пасту, сама того не заметив, и растерялась, когда официантка спросила, понравилось ли мне. Пришлось соврать, ведь я даже не помнила вкуса соуса, а макаронины холодными червями расползались по желудку. Кофе хоть как-то помог взбодриться, согрел внутренности и даже будто подарил надежду, что я найду свою малышку. Пока не зазвонил телефон, и на экране не засветилось имя человека, которого я бы меньше всего сейчас хотела слышать. Мать Рика пыталась дозвониться до меня по WhatsApp, достать своими длинными клешнями через гладь океана, впиться своими когтями в меня, как кошка в когтеточку. Ее холодность и неприязнь оставили на мне слишком много царапин. Но Флоренс, похоже, хотела добавить к ним еще парочку. «Мисс Беннет», — ответила я, не спуская взгляда с почтового отделения, — «как поживаете?» Любой бы на ее месте раскусил холодок в каждой букве и догадался, что я не настроена говорить с тем, с кем не общалась несколько месяцев, но только не Флоренс Беннет. Замораживать других своим невежеством умела только она, по крайней мере, так она считала. «Оливия», голос острый, хоть режь и мягкие помидоры, «прокалывай куклу Вуду с моим лицом. Зачем ты так поступаешь?» «О чем вы, мисс Беннет? Когда в тебя столько раз тыкают шипами, становишься толстокожим, обрастаешь чешуей. И ни Флоренс, ни тому, кто следил за мной, ни даже тому, кто похитил Айви, не удастся пробиться сквозь нее. Зачем ты мучишь моего сына? Раньше я могла бы вспылить или воспылать обидой, но теперь ее пули пролетали мимо меня. А если и попадали в плоть, то задевали лишь мягкие ткани и обходили стороной жизненно важные органы. В почту вошел пожилой мужчина в серой рубахе, затем женщина, но не та, которую я ждала, лет на 20 моложе и явно местная. Моя же только хотела казаться такой. «Вы знаете, как я отношусь к Рику», — вздохнула я, отвечая на грубость спокойствием. Этому меня учил Уэйн. И всегда буду к нему так относиться. Я никогда не сделаю ничего, что обидит его или сделает ему больно. Но Флоренс лишь язвительно изрыгнула смешок, и эта лава вылилась на меня даже через мобильный телефон. Через 4000 километров соленых волн и бушующих ветров. «Ты уже это делаешь, Оливия? Ты губишь моего мальчика своими выходками!» Я прикрыла глаза и растерла их пальцами. Минутный разговор со свекровью выматывал сильнее, чем многодневная слежка, чем подъем на Эверест, где разряженный воздух выбивает из тебя последние отголоски рассудка. А были времена, короткие и мимолетные, секунды в промчавшейся эпохе, когда Флоренс протянула белый флаг и объявила перемирие, когда она встала за моей спиной, чтобы словить меня, если я вдруг упаду. Но те времена давно позади. «Или ты забыла, что ты устраивала ему весь этот год?» Распахнув глаза, я увидела женщину. Как измотала ему нервы, как сводила с ума и заставляла нервничать почти каждую ночь. Она вывернула из-за того самого магазина, где я вчера столкнулась с преследователем. «Ты разбивала ему сердце снова и снова!» Я не слушала излияния Флоренс. Я не сводила глаз с нее. «А этот полицейский, детектив, черт бы его побрал!» Невысокая, чуть располневшая в талии, но в ее возрасте это простительно. Туфли на невысоком, удобном каблуке семенили по каменистому тротуару в сторону почты. Длинное платье скрывало колени, широкие бедра и цепочку вен на икрах от варикоза. На локте болталась плетеная сумочка, а шляпа с зеленой лентой скрывала не только лицо, но и шею, и часть плеч. Лица мне было не разглядеть, но я сразу поняла. «И вот снова!» — не унималась мисс Беннет, набивая мои перепонки всяким мусором. «Ты хоть представляешь, как Рик беспокоится о тебе, пока ты занимаешься этой ерундой? Черт знает где!» «Это она!» «Донья Росси, которую я знала под другой фамилией. Она могла бы спрятаться под маску, изменить внешность, притвориться другим человеком. Но я бы все равно раскусила ее. Чтобы быть уверенным, не обязательно знать, достаточно просто верить». «Рик начинает сидеть, Оливия!» Все повышало голос Флоренс, и казалось, что он долетает до меня не через динамик, а через весь океан. «И все из-за тебя! Все всегда из-за тебя! Ты хочешь знать, что он все бросил и собирается?» «Знаете что, мисс Беннет?» Перебила я и вскочила из-за стола так резко, что опрокинула чашку, разливая остатки кофе на белую скатерть. «Идите вы нахрен!» С этими словами я выбежала из кафе, даже не заметив, сбросила я звонок или нет. Мне нужна была только она, женщина, которая знала, где моя дочь. И если еще 2 недели назад я сомневалась, то теперь не оставалось никаких отговорок и оправданий. Раз она здесь, она знает, она замешана. Я проскочила мимо официантки, сметая ее порывом ветра с пути. Девушка озадаченно проводила меня взглядом, а потом крикнула вдогонку что-то наполовину понятное. «Вы не оплатили счет». Слово «счет» уже было мне знакомо. За 2 недели пребывания в Италии я разучила самый минимум для общения с местными жителями. Но даже неоплаченный счет не мог остановить меня. Женщина приближалась к почте. Я приближалась к ней. Официантка бросила все дела и помчалась следом за мной. Ее выкрики и резвые шаги били мне в спину. Но я не оборачивалась. Вся улица засуетилась, зашумела, заорала. Или так орало одно мое сердце, что мчалось галопом в груди. «Я вызову полицию. Смотри, куда идешь». Голос девушки заглушил визг колес, под который я чуть не попала, слепо идя к цели. Водитель высунулся из окна и обругал меня, но в том и прелесть не знать языка. Я не разобрала ни одного слова из его бранного лексикона. Я просто шла вперед, как под опиумом, в трансе или просто в приступе безумия. До нее оставались считанные шаги. Девушка из кафе почти нагнала меня. Мое сердце разбилось о ребра. «Эй, Донья Росси!» — позвала я не своим от погони голосом. Она замерла, неподвижно стояла ко мне спиной, боясь оглянуться, боясь, что ее узнали, боясь моего голоса. Она тоже меня узнала. Медленно, как кукла, чьи нити запутались в пальцах кукловода, она все же стала оборачиваться. Сперва я увидела ее чуть провисшую кожу на подбородке. Когда она приподняла голову, показался тонкий кончик носа с родимым пятном на левом крыле. А потом в небе желтого солнца блеснули и ее серые глаза, испуганные, как пташки, что увидела острые когти коршуна прямо над головой. «Вы?» — еле слышно прошептали ее губы, в борозках которых скомкалась персиковая помада. Оцепенение тут же прошло, и она рванула от меня, как от прокаженной. «Где моя дочь?» – заорала я и бросилась на женщину. И когти мои были острее, чем у коршуна, потому что нет животного опаснее того, что защищает свое дитя. «Слышишь? Где она?» Я вцепилась в ее шею и сдавила так, чтобы она почувствовала хоть каплю той боли, что чувствовали мы с Риком каждую минуту всех этих 12 месяцев. Девушка из кафе взвизгнула, лживая Донья Росси захрипела, вся улица обратила свой взор в нашу сторону. Меня царапали эти испуганные, кровожадные взгляды зевак и раздирали гнев. Кто-то схватил меня за плечо, пытаясь отогнать от потерпевшей, но хватка моя не ослабла. Некоторых горе проглатывает, выплевывая косточки, некоторых закаляет, как огонь, сталь. «Что вы с ней сделали?» – орала я, но женщина оставалась нема, верна своему преступлению. Меня отталкивали ее слабые локти, оттягивали чужие руки, умоляли призрачные голоса. Перекличка сирен слишком высокой нотой ворвалась в этот переполох. И вот меня уже скрутили силой, отодрали от жертвы, как пластырь, одним махом уложили на теплые камни тротуара и прижали коленом между лопаток. Моя шляпка шлепнулась в нескольких метрах и погрязла в пыли. Сцена до боли похожая на кадр из прошлого. Теперь я понимала, каково было тому бедолаге-дворнику год назад. Вспомнила, как уже однажды меня уводили под руки двое полицейских. «Что вы делаете?» – кричала я, но голос мой тонул в земле. «Это она украла мою дочь! Арестовывайте ее!» Я пыталась выдернуть руки из захвата, чтобы указать на согнувшуюся пополам Донью Росси, но меня удерживали слишком крепко. Официантка прижимала ладони к губам и что-то говорила второму полицейскому, а тот, что скрутил меня, бормотал что-то на своем. «Вы арестованы за нападение». Басистый голос все говорил и говорил, но все звуки сливались для меня лишь в одну непонятную мелодию. Я понимала лишь одно. Меня собирались арестовать. А похитительница моей дочери так и останется безнаказанной. Снова сбежит, скроется на другом конце мира и больше не допустит таких опрометчивых ошибок, по которым я ее отыскала, и моя Айви больше никогда не увидит свет. Она так же недостижима, как и год назад. Я продолжала кричать, умолять и доказывать, что не я здесь преступница, но мои попытки сбежать от уплаты счета и задушить женщину прямо посреди улицы говорили об обратном. Полицейский закончил свою тираду и поднял меня с земли. Я перестала вырываться, только когда почувствовала холод стали на запястьях. Наручники лишили меня свободы и последнего шанса спасти дочь. Серые глаза Донни Росси глядели на меня все так же испуганно, притворяясь невинными. До полицейской машины меня провожал целый конвой случайных прохожих, собравшихся поглазеть на сумасшедшую американку. Только когда слеза скатилась по щеке и шлепнулась на голое плечо, я поняла, что оплакиваю дочь, так и не отыскав ее. Тяжелая рука полицейского легла на мою обнаженную голову и запихнула на заднее сиденье машины. Дверца с дрожью захлопнулась, как и последняя надежда для Айви. А ее похитительница безнаказанно осталась стоять на Виа Антонио Локотелли, глядя вслед завывающей сирене полицейской машины. Из-за слез мир вокруг ребрился, тонул в зябе и дрожал. Но я все равно успела заметить мужчину в темных очках. Он стоял в нескольких метрах от Донни Росси и пялился прямо на меня. Даже через стекло я почувствовала, как все внутри плавится. Он здесь. Мой преследователь вернулся. И я была уверена, что именно из-за него я сейчас сижу в наручниках и рискую оказаться за решеткой совершенно в чужой стране. Сквозь заднее стекло я наблюдала за тем, как успокаивается улица, как расступаются любопытные прохожие, как мир возвращается в свою колею. И только широкая шляпа, скользящая на ветру по асфальту, напоминала всем, что там случилось всего минуту назад.